Был вечер так тих, и волны наполнены грустью. Играл где-то вальс, и светила большая луна. А на берегу, где тихо, безлюдно и пусто, сидела мадам и скучала в беседке одна. А наш моровихер, красавец фартового вида, как раз в этот час любовался прибрежной волной. Увидя ее, ожерелье, кольцо и прикиды, подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона. Сгодилось вору, что в Париже шмонал косяки, и сердце ее колокольным наполнилось звоном, что если бы ушел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белую розу, на море глядя через модный голландский лорнет. И он ей сказал, как поэт, сочиняющий прозу, ему бы в театре читать за Шекспира сонет. Мы с вами пойдем до заката, что на горизонте, оттуда плывут серебряные облака. Жемчужным дождем вдруг прольется на шелковый зонтик, который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке под крышей. Вдали пароход загудел, как заваленный мент. Она говорила, а он ее вовсе не слышал, но знал, что зовет на чаек, это клюнул клиент. Зовет и молит, проводите до дома, мне плохо. Кружит голова, и ветер холодный не стих. А хипа на кон, на камлешку такая пройдоха. Но вор ее пас, он крутил на Твери не таких. У входа в отель на цирлах швейцары прислуга. Никто не видал в Одессе красавцев, как он. И дамы в фойе зашептали на ушко друг другу: красивый, богатый, он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу. Одной рукой он шмонал ее пухлый скитняк, другой рукой он снимал золотишко, ей-богу. Так пальцы играли, что аж Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати медамка приплыла. В ракитном кусту кузнечик на скрипке играл. И губы ее шептали в бреду: милый, милый. А милый уже на малине понты прошивал. Прошел где-то год, и спалили вора под Ростовом. Наочно ее просили вора опознать. Он думал кранты по этапу на нары по новой. Спалили волки, снова мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук и калякал паршивец до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь только, чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильно. нежную шею, припала к груди, прошептала ремешемон. Мерси за заботу, поймали, но я сожалею. Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.